все, что было в доме, продала. Ей эти бандиты позвонили и говорят: отнеси деньги туда-то и туда-то. Но она так и сделала. Примитивнейший сюжет. И что дальше? Дальше? Ну, отнесла она, положила, куда сказали. Вернулась домой, радуется, с сыном танцует. А на следующий день его и грохнули. Это за что же? Да, махнула рукой Соня. Бандиты оказались другие. Другие позвонили, понимаешь? Не тем, кому нужно, она деньги снесла. Только это все не важно. Ты уразумел, как деньги выколачивать можно? Нет. Ты предлагаешь мою маму ограбить? Опоздала, дорогуша. Она уже лет 10 как померла. Да и не было у нее ничего, чтобы продать можно было. «Почему твою?» — перебила его Соня удивленно. «Мою!» Прямо так и сказала. Сергей даже плечами передернул, поежился. «Надо же! Родную мать девчонка кинуть собирается. Не ровен час, и до него очередь дойдет». Сергею стало страшно. «Если она начнет его шантажировать, тогда отделаться от нее будет непросто». «Подожди, подожди», — уговаривал он сам себя. «Ведь она искренна. Пришла, поделилась. Значит, я еще контролирую ситуацию. К чему впадать в панику? Насмотрелась девочка западных фильмов». Он успокаивал себя и тут же вспоминал, как Соня всегда отзывалась о матери. Нецензурная брань по отношению к той слетала с ее языка удивительно легко. Мать — это было единственное, что мешало ей жить. — Ты серьезно? — Конечно. Слушай, что я придумала. Сначала я мимоходом говорю ей, что решила заняться бизнесом. Мол, беру ссуду у хорошего человека и дую в Турцию за шматьем. Возвращаюсь. Сдаю продавцу, жду, когда продаст. А продавец тю-тю. Ну и что? Подожди. Потом я разыгрываю панику, обзваниваю знакомых, занимаю деньги, плачу. Тогда она обязательно спросит, в чем дело. Но я и признаюсь ей, мол, если не верну деньги в срок, ищи меня в Неве. И ты думаешь, это сработает? А почему нет? Моя матушка, может, и стерва порядочная, но сидеть и ждать, пока родную дочку пришьют, не будет. И чего ты этим добьешься? Ну, займет она денег у кого-нибудь, отдаст тебе. Но потом ведь все равно все поймет. В этом-то и фокус. Сумма должна быть такой, чтобы не у кого занять было. Скажем, $5000. Смешная. Где же она столько возьмет? Пусть квартиру продаст. Тогда мы убиваем двух зайцев сразу. Во-первых, деньги. Во-вторых, мать к родителям уедет жить. А ты на улице останешься? Я перекантуюсь по подружкам несколько месяцев, а потом скажу, что замуж вышла, куплю однокомнатную. Соня, зачем тебе деньги? Надоело. Все надоело. Это ведь начальный капитал. Мы с тобой что-нибудь придумаем с этими деньгами. Откроем свою фирму, но хоть как у твоей жены. Сергей подумал немного. А какую роль ты приготовила для меня в этом спектакле? Забрать деньги. Я же в это время прятаться буду от бандитов якобы. Не могу же я сама все. Она не поверит. А вдруг она в милицию обратится? Не, она ее на дух не переносит. Ты сумасшедшая. Через 3 минуты после того, как Сергей запрыгнул в троллейбус и тот отъехал от остановки, Соня шмыгнула в ресторанчик. «Все получилось!» — сказала она парню, одиноко сидящему за столом,